Глава 12. Выходим с Костей на улицу, и он провожает меня к машине. И не сдерживаю улыбку, когда вижу такой же, как у Макса, высоченный внедорожник. «У меня смешная машина?» Костя осматривает своего железного коня и хмурит брови. «Прости, просто...» Замолкаю, неуверенная в том, что могу спросить. «Что?» Костя распахивает дверь машины и ждет, пока я отвечу. «Почему парни любят высокие машины?» Вопрос вылетает сам собой. Я уже жду неодобрительного высказывания, вроде того, что не надо меня на всех равнять. Но Костя только хмыкает и переводит взгляд на машину Макса, которую я до этого даже не замечала. А сейчас вижу, что джип припаркован в нескольких местах от Кости. «Ну, как бы тебе сказать?» Костя наклоняется ближе и шепчет на ухо. «В таких машинах мы чувствуем себя бруталами». Я громко фыркаю, прикрывая ладошкой рот. И залезаю в машину. Она кардинально отличается от той, которую взял Макс. Светлый салон, все чисто и аккуратно, и никаких спецовок. Встряхиваю головой, чтобы отогнать непрошенный образ друга. Все, Ален. Вот просто все. А что, в других машинах вы не чувствуете, что вы достаточно брутальны? Поддеваю я Костю и поворачиваюсь к нему. Ну вот смотри. Он указывает пальцем на впереди едущую машину. Какой в таком автомобиле брутал? Там уже семейный человек с 5 детьми. Кто в сторону такого посмотрит? А вот та машина. Снова кивок в сторону маленькой машинки. Ну какой мужик сядет в такую букашку? Это для дам сердца только. Я уже не сдерживаю смеха. Костя только невинно хлопает глазками, как будто говорит на полном серьезе. Я мотаю головой и снова давлюсь смешком. Ну а если серьезно, то каждый волен выбирать себе машину, в которой ему комфортно. Мне просто всегда хотелось вот такую здоровую, агрессивную, со светлым салоном. Но это не значит, что другие машины хуже. Просто захотелось, чтобы ты улыбнулась. У тебя красивая улыбка. Опускаю взгляд и прислоняю ладони к щекам. Непривычно слышать комплименты от кого-то, кроме Макса. Одергиваю себя. Опять Макс. Ну что такое-то? Рядом такой парень, а у меня все мысли в прошлое лезут. Спасибо. Мне приятно. Морщу нос и смотрю на часы. Ну, при благополучной обстановке на дорогах опоздать мы не должны. В противном случае Кристи подождет, ничего с ней не станет. В итоге подъезжаем мы к аэропорту как раз за 5 до посадки самолета. «Костя, ты просто супер!» Выскакиваю из машины, ну как выскакиваю, пытаюсь. А то как-то некрасиво будет растянуться тут перед всеми наблюдателями. «О, спасибо, так неожиданно!» Весело отзывается коллега. «Я подожду тут?» «Ой, да неудобно, мы на такси обратно можем». Испытываю неловкость из-за того, что я задерживаю его и отвлекаю от дел. «Перестань, я не тороплюсь». «Да и к тому же сейчас таксисты наглющие, все деньги сдерут. Оно тебе надо?» Костя выгибает бровь, а я ненадолго останавливаюсь. Осматриваю его, как он опирается на руль и смотрит через пассажирское окно. «Да уж, парень, что надо. Хватай и беги». Только вот почему-то схватить пока не возникает желания. Делаю глубокий вдох. Возможно, нужно просто больше времени, чтобы впустить в подсознание мысль, что есть парни, кроме Макса. «Я вон там припаркуюсь», — указывает влево на свободное место, но потом хмурится и снова переводит на меня взгляд. «Слушай, вам же помощь с багажом нужна будет». У нее явно только рюкзак с зубной щеткой и парой шорт. Отмахиваюсь от помощи, потому что становится не по себе, если Костя еще и попрет чемодан. «Вот Макс бы...» «Так, хватит, проехали уже». «Ну, смотри». Захожу в прохладное помещение зала ожидания и слышу душераздирающий вопль сестры. «Аленка, я приехала!» У меня глаза на лоб лезут от этого вопля. Оборачиваюсь, и на меня со всего маха врезается тело Кристины. Я ухаю и чуть ли не валюсь на пол. Меня продирает смех, но я пытаюсь сделать серьезное лицо. Но кто себя так ведет в общественном месте? Как ребенок, хотя младше меня на 1/2. «Блин». Отдуваюсь после нашего столкновения. «Кристи, ну кто-то орёт в аэропорту?» Сестра насмешливо выгибает бровь и пожимает плечами. «Я? А что такого-то?» «Ты опять перекрасилась?» Во время последнего разговора у нее были фиолетовые волосы. Сейчас же она стоит передо мной в джинсовке, майке с каким-то принтом, джинсовых шортах, которые ничего не прячут, и с 2 хвостами ярко-розового цвета. Ах да, и в очках в форме сердечек. В общем, полный набор. «Ну а что? Это ты вон в унылый офисный планктон превратилась. Ну что, где там гад Максик? Пойдем мозги ему вправлять». «Я не с ним», — говорю в спину сестре. Она так резко тормозит, что я врезаюсь в нее и снова ухую от боли, которая прошила грудь. Кристи поворачивает ошарашенную мордашку. Стреляет по сторонам глазами, кому-то подмигивает. Мне же хочется стукнуть себя по лбу. Коллега согласился подвести. Уклончиво отвечаю, не собираясь говорить сестре, что Костя оказывает мне знаки внимания. А то знаю я ее, только сядет в машину, начнет сватать. «А этот засранец что, испугался?» Кристина надувает губы. Явно рассчитывала пропесочить Макса, но я лишила ее такой возможности. «Мы с ним...» Пытаюсь подобрать правильные слова. «Немного ограничили общение». «А вот и Костя». «Кристь, пожалуйста, давай без своих закидонов». Сестра округляет глаза и молча проходит мимо меня. «Добрый день, Константин». Во взгляде Кости разрастается подозрительность. Он окидывает мою сестру удивленным взглядом, но открывает перед ней дверь. «Ой, ну что вы в самом деле, права не стоило, я и сама могу дернуть за ручку. Или хотите полюбоваться на мою попу?» Мы с Костей одновременно открываем рты от шока. «Ну, я-то привыкла, но для него это явно шок». «Что ты глазками хлопаешь?» Костя сжимает зубы, и на скулах выступают желваки. Окидывает сестру чересчур безразличным взглядом. «Кристь!» Пытаюсь вмешаться. Но сестру несет. «Подожди, Ален, молодой человек в состоянии же ответить?» Но явно же провоцирует его. «Только вот зачем? Ей-то какой в этом смысл?» «В состоянии?» В глазах Кости загораются дьявольские огоньки. И он даже скалится. «Думаешь, я женских задниц, что ли, не видел? Чем твоя-то отличаться должна?» Я затыкаюсь и с возрастающим интересом начинаю наблюдать за ними. Кристи вздергивает нос и складывает руки на груди. Выдающийся такой, к слову, груди. «О, моя уникальная, поверь!» Последнее слово она произносит почти шепотом. «И в чем же? У тебя три ягодицы?» Впервые слышу в голосе Кости ехидство. Не выдерживаю и громко фыркаю. Да я вообще привыкла видеть Костю добрым и даже мягким. А тут прям новая грань. «У меня там татуировка в форме бантика», — отстреливает сестра и победно улыбается. Костя закатывает глаза, хватает сестру под локоть и заталкивает в машину. «Эй!» — кричит Кристи, когда дверь захлопывается перед носом. Надувается и откидывается назад. «Прости». Костя словно вспоминает, что я тут, и смотрю на них. Я громко усмехаюсь. «Все хорошо, сама напросилась». «Ты не подумай, я не со всеми так общаюсь». «Кость!» Перебиваю его и кладу руку на предплечье. «Я бы ответила так же, серьезно». Парень усмехается и помогает мне забраться в машину. Намного нежнее, чем моей сестре. Мы отъезжаем от аэропорта, и между нашими креслами высовывается мордаха Кристины. «Константин, а вы кем работаете?» Облокачивается на мое сиденье и подпирает ладошкой подбородок. «Юрист». Костя уже, видимо, успевает взять себя в руки и сейчас следит за дорогой. «О, неудивительно, что вы на дороге как улитка. Юристы же такие скучные». «Да, Кристь, что с тобой происходит?» Не выдерживаю я и толкаю сестру. «Не, ну а что? Мы тащимся 50 км в час». «Можешь выйти и тащиться быстрее пешком», — вступает в разговор Костя, и у Кристи аж лицо покрывается пятнами. «А у вас зубки есть? Да, Константин?» «На стоматолога не жалуюсь, могу порекомендовать. И ваш оскал поправит». Кристи задыхается и скрывается из вида. Я с трудом сдерживаю смех. И даже не считаю, что Костя не прав. Сеструля сама напрашивается активно. Только вот непонятно, для каких целей ей это все. «Ты сразу ко мне?» Уточняю, когда мы заезжаем в город. «Нет, к бабуле. Я обещала родителям, что буду паинькой. Надо сдержать обещание хотя бы пару дней. Дня через 4 завалюсь к тебе». «Договорились». Костя развозит нас по домам. Останавливается перед подъездом, когда подвозит меня, и поворачивается. «Блин, извини, правда. У тебя не сестра, а прибор по измерению самообладания». «Да я сама не узнаю ее. Странное поведение, даже я немного удивлена. Извини за нее». Костя подмигивает и меня тут же бросает в жар. Смущенно улыбаюсь. «До завтра?» Киваю, но не тороплюсь выходить. Костя поддевает меня за подбородок и поднимает лицо. «Все хорошо?» Его взгляд сканирует мое лицо, а мне внезапно хочется освободиться от захвата. «Да, спасибо тебе за помощь». Торопливо выпаливаю и открываю дверь. «Завтра увидимся». Выскакиваю из машины и несусь к подъезду, словно за мной гонятся. Со всего разгона врезаюсь в стену. А, нет, это мужская грудь. очень даже знакомая. Делаю глубокий вдох и поднимаю глаза, встречаясь с разъяренным лицом Макса. Нагулялась? Сквозь зубы цедит он. Я вздрагиваю и отхожу от него на безопасное расстояние. Вздергиваю нос и уже собираюсь просочиться в подъезд. Но куда уж? Стоит, как статуя. И Костя не уезжает, смотрит на все это представление. А что ты себя ведешь, как ревнивый муж? Караулишь тут? Макс бросает взгляд на машину Кости и затаскивает меня в подъезд. Я пищу от недовольства. Тут же мобильник взрывается звонком. Костя. Макс выхватывает из моих рук телефон и принимает звонок. А я задыхаюсь от негодования. Да как он... Отвали! Зло рычит в трубку и отключается. Слышишь ты? Возмущенно ору на весь подъезд. Ты что себя ведешь как говнюк, Макс? Пытаюсь забрать телефон, но друг просто задирает руку вверх, так что мне не достать свое имущество. Сдаюсь и шумно выдыхаю. «Что ты хочешь?» Раздраженно спрашиваю и упираю руки в бока. Пытаюсь прикокошить его взглядом, но не получается. «Я хочу, чтобы ты перестала страдать фигней», выпаливает Макс, все так же зло сверля меня взглядом. Я даже не знаю, что можно ответить ему. «А знаешь, оставь телефон себе, он мне не нужен». Прохожу мимо него, пока Макс пытается прийти в себя после моего выпада. Опускает руку, расслабляется. Я, пользуясь этим, вырываю телефон из его рук и мчусь на свой этаж. Последнюю секунду успеваю захлопнуть дверь перед носом друга. Макс грохает по двери. «Ну не будешь же ты от меня бегать всю жизнь, мелкая!» – орёт он. А у меня внутри все обрывается от его вопля. Опираюсь спиной на дверь и ползу по ней, усаживаясь на пол. Сердце колотится так, словно я пробежала длинную дистанцию. Перед глазами плывет, а в животе вообще поднимается вихрь от волнения. Привожу в порядок дыхание. Телефон тренькает, и я смотрю, кому я там еще понадобилась. Напоминание. Плановый прием у гинеколога.